Станислав Родионов. Долгое дело. Роман. Рябинин переступил высокий порог и шагнул в помещение, размашисто закрыв широченную дверь, обитую железом. Темные иконного цвета стеллажи выстроились торцами, как прореженный забор. Говорили, что они тянулись на полкилометра. От дверного маха должен был сорваться ветерок, но воздух даже не дрогнул. Казалось, его здесь тоже хранили, уложив незримыми штабелями до сводчатого монастырского потолка. Запах бумаги не такой, каким пахнет свежая тетрадка, чистый лист или газета. Макулатурным духом щекотнул нос. Странно, ведь в библиотеках тоже хранилась бумага, но там запах другой. Неужели он зависит от того, что на этой бумаге написано? Математические расчеты, школьное сочинение, роман о любви или протоколы уголовных дел? Или есть бумага живая и есть мертвая? Или вентиляция тут не тянет? Рябинин подошел к деревянному барьерчику и шумно бросил портфель. Где-то далеко, может быть, за полкилометра, отозвались тихие шаги, которые приближались с каждой секундой. «Сергей Георгиевич!» Танечка улыбнулась и запахнула халат. «Кто же еще?» — улыбнулся и Рябинин, доставая из портфеля запрос на уголовное дело. «Как твоя архивная жизнь?» «Как у мышки», — сразу ответила она, потому что так отвечала всегда и каждому. «Скучно?» «Еще бы не скучно, аж пропылилась вся». Она потрепала пушистую черную косу, свою гордость, словно вытряхнула из нее упомянутую пыль. «Сколько тут дел, а тебе скучно?» «Нет живого лица, архив-то что кладбище, да на кладбище веселей». Для него они были не мертвые, и не только потому, что, хорошо зная следствие, он мог открыть архивную папку и определить цель и смысл любого процессуального действия. У Рябинина было развито воображение, от следствия ли, от природы ли, которое оживляло протоколы допросов, очных ставок и происшествий. Он сразу начинал видеть лица и слышать голоса. В конце концов, уголовные дела требуют не так много фантазии, чтобы превратиться в повести и романы. «Хочешь пойти секретарем в прокуратуру? Там сплошные живые лица». «Еще как хочу». «А вот я люблю архивы», — признался он. «Это вам после вашей нервотрепки хочется отдохнуть», — не согласилась Таня. Рябинин любил архивы, даже архив уголовных дел. На этих стеллажах хранились не желтые и синие папки. Время на них спрессовалось, то самое время, которое сейчас неудержимо бежало за стенами, а здесь стояло на полках крепкими рядами и уже никуда не могло убежать. Тишина вместе с запахом пыли висела меж этих рядов. И не было связи с настоящим, одно прошлое, раскинувшееся на полкилометра. Нет, была все-таки связь. На руке тикали часы, которые, казалось, можно было расслышать на том конце архива. Однажды здесь Рябинин и догадался об истинном значении плоского диска на своем запястье. Часы придуманы не только для того, чтобы человек вовремя приходил на работу, домой, в кино, на свидание. У них есть главное назначение — напоминать человеку, что он смертен. Если бы люди жили вечно, зачем бы им знать, который час? У них же вечность. «Чем интересуетесь?» — спросила Таня. «Мне нужны все прошлогодние дела о выпуске недоброкачественной продукции. Пойду искать». Рябинин снял плащ и сел за стол, который приткнулся в углу. Следы бритвы, пятна чернил и клея говорили, что такие вроде него, изучающие, частенько тут сиживали. Вот и ему предстоит работать до закрытия, да не один день. «Читайте пока, чтобы не скучать», — хитренько сказала Таня, выскочив откуда-то из-под полки. Рябинин взял у нее толстый том уголовного дела. Сначала на синей папке бросилась в глаза светлая бумажка, на которой Таниной рукой было выведено «Не уничтожать, оно интересное». Потом он увидел огромные буквы и цифры. Дело номер 16-253, том 1. И уж тогда, по обвинению Аделаиды Сергеевны Калязиной в преступлениях, предусмотренных статьей 147. Теплота легонько стукнула в грудь, удивив Рябинина. Неужели встреча с делом похожа на встречу со старым другом? Он погладил шершавую обложку, пахнувшую все той же макулатурой. Сколько прошло? Боже, 11 лет! В этих папках были протоколы, но кроме них сюда вместился кусок его жизни, который он прожил давно, 11 лет назад. И не потертую обложку он гладил теперь, а подсознательно хотел ладонью ощутить, почувствовать его, тот кусок жизни, который, оказывается, он так давно прожил. Рябинин открыл том. Опись бумаг, постановление о возбуждении уголовного дела. У него даже почерк тогда был другой. Мелкий, сжатый, торопливый. Или дело попалось такое, что корежило его почерк. Он помнил обвиняемую, помнил следственные действия и, казалось, помнил каждый протокол. Он все помнил, кроме тех состояний, когда возвращался домой бледный, с легким поташниванием, когда был не рад, что стал следователем, и когда жена тайно ходила к прокурору района просить забрать у него дело по обвинению этой самой Калязиной Аделаиды Сергеевны. Тогда он был одинок, каким всегда бывает человек, которому не на кого переложить свою тяжесть. Но он перекладывал на дневник, надеясь на молчаливое сочувствие бумаги. И бумага сочувствовала, принимая на свои листы его ночные молчаливые вскрики. Это тогда он записал, помнил до сих пор. Я не знаю, от чего умру, но во всех случаях на моей могиле пусть напишут «Умер от одиночества». Это тогда он увидел свою работу в каком-то необычном отдалении, как бы со стороны. И, возможно, тогда он и сделался следователем, выжженный и выдубленный этим делом. Тогда. У человеческой памяти, слава Богу, есть хорошая привычка забывать плохое. А может быть, не у памяти. Может быть, у человеческой натуры есть чудесное свойство хранить в себе радостные дни до смерти, потому что жизнь наша все-таки меряется ими. Да разве были у него тогда радостные дни? С чего же все пошло? Нет, у этого дела он не помнил яркого начала. Не было выезда на место происшествия, и задержания с поличным не было. Оно, как хроническая болезнь, рождалось из-под воль, вызревая постепенно и надолго.